Аннабель. В больнице мне поставили капельницу и вызвали психиатра, который прописал антидепрессанты. Врач сказал, что со мной случился некий эпизод, который вполне можно было бы описать как полный упадок сил. По его словам, я пережила сильный стресс и не смогла с ним справиться, потому что мой мозг отключился, повинуясь инстинкту самосохранения. Все это выглядело вполне правдоподобно, но все равно казалось, будто что-то не так. А прошлые недели остались весьма смутные, порой откровенно недостоверные воспоминания, как будто произошло нечто, недоступное моему пониманию. Какая-то часть меня отчаянно стремилась вернуться домой, закрыть дверь, обо всем забыть, снова остаться наедине с собой, избавившись от всех забот и тревог. Когда я рассказала об этом медсестре, снова пришел психиатр, который сперва задавал наводящие вопросы, а потом прямо спросил, не возникало ли у меня мысли о самоубийстве. Он задавал этот вопрос раньше, в числе множества прочих, на которые я пыталась ответить как могла. «В общем-то, нет», — сказала я. «А вообще когда-нибудь возникают?» «Вряд ли». Самоубийство требовало определенных действий и начала некоего процесса. Мне же хотелось полной бездеятельности, просто лежать, пустив все на самотек. Никто не произносил слово «смерть», но для меня оно означало то же самое, что и жизнь. Эти понятия были равноценны, связаны невидимой нитью. Конец, начало и снова конец. Бесконечный круг, колесо. Если я не боялась жизни, то меня не могла испугать и смерть, ведь это одно и то же. Казалось, они готовились меня выписать, но вместо этого перевели из терапевтического отделения в психиатрическое.